Тавад бхаям давина дихо сухит нимитям, тавад спиха парибхава випулос чалов, тавад маму ити асад аваграхо артимулам, яван ноти ангрим авайам прабрини тилокаха. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада told, We Gauriya must be ready to shed gallons of blood for the emancipation of this common people here in this society. Шрила Прабхупад сказал, что мы должны были, готовы, мы гауди, мы всегда должны быть готовы с энтузиазмом отдать литры и литры своей крови для спасения этих обычных людей в этом обществе. Настолько милостив преданные гауди, особенно те, кто следует Шриле Прабхупаде, Шриле Бхактивинода Тхакура, они самые милостивые. Вы не можете осознать то, что Гауди Матху хочет сделать, то, что сейчас происходит, то есть та ситуация, которая сейчас, это очень плохая ситуация, в которой находится Гауди Матху в сегодняшние дни, поскольку в Гауди Матху попали не Гауди и создают проблемы. На самом деле, в Гауди Матхе нет проблем. Глупые люди говорят, что так много проблем в Гауди Матхе, а мы говорим, где вы находите проблемы. В Гауди Матхе нет проблем, поскольку Гауди Матхе, значит, это то место, где находится Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупада, Шрила Кешав Госвами Махарадж, Ваман Махарадж, Шридхар Махарадж, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Они все находятся в Гауди Матхе, это есть настоящий Гауди Матхе. Гауди Матх – это не какое-то здание или строение, это не Гауди Матх. Люди не могут понять, что имеется в виду под Гауди Матхом. Если у нас есть много денег, можем построить какой-то храм, надо назвать его Гауди Матхом, но это совершенно не то. Гауди Матх – это по милости Гуру и Вайшнавов, по милости Шрилы Бхактивинода Тхакура, по милости Нитянанды, Гауранги, Гауди Матх, он может снизойти в этот мир, чтобы помочь нам. Я уже сказал вам, что вот там описание Гауди Матха. Гауди Матх не отличен от йога питха. Во Вриндаване. Это Рупа Госвами Пад описывает. Он и назовется Гауди Матхом, но никто не может понять. И вот суть в том, что мы обсуждаем Шримад Бхагаватам. И вот, когда мы говорим о Гаджендра Мокше, это восьмая песня, третья глава, но будьте осторожны. Гаджендра Мокше, кто такой Гаджендра, мы уже из предыдущей главы знаем, что это царь Индрадюмна, который по проклятию Агастимуни, он стал слоном. Это мы знаем. Но Шрила Прабхупад говорит, на самом деле, Гаджендра – это символ всех обусловленных душ. Шрила Прабхупад много раз говорил, как Кала Кришна Дас, он символ тех обусловленных душ, которые находятся в Майе. Шрила Прабхупад много раз говорил, что Кала Кришна Дас это символ. То есть тех, кто находится в Майе, обусловленные души. И Гаджендра Мокша, и также Гаджендра, мы знаем, кто такой Гаджендра, но с другой стороны, если мы подумаем снова и снова более глубоко, можно обнаружить, что мы находимся в такой же ситуации, как и Гаджендра. Все мы находимся в Майе. А что такое Майя? Этот крокодил, он олицетворение Майи, Граха. You can remember, I told this many times. This slok. Я уже говорил много раз эту шлоку. Сичайтанно прахамбанди балуюпи яданукрат таренна наматограям бьяпто сиддханта сагарам. I told you from Chaitanya. Я уже говорил читание читамриты, что это он подобен крокодилу, который хочет съесть меня, схватить. И Прабхутананда Сарасвати, он то же самое говорит. So actually, Gajendra is a symbol of our bondage soul. Now, Gajendra. Вот Гаджендра это символ всех обусловленных душ. When, you know, и когда caught by crocodile. In the nice lake, very nice lake. И когда in that case, крокодил его схватил в этом прекрасном озере. Авасид ато випарджея абут сакалам джалаукасаха. First of all, you see previous chapter. В начале всего ато гаджендрасо я повторю из предыдущей главы. Гаджендра, он потратил всю свою силу и умственную силу, поскольку он не мог освободиться, и он, ему уже надоело, он уже устал, как физически, так и умственно. Это описывается. Вот в этой шлоке. Байам, значит, потратил Баджендра, Гаджендра, он не мог получить никакой силы, поскольку те, кто животные, эти, которые обитают в воде, а им легко в воде. А Гаджендра, он, поскольку он был сухопутным животным, ему тяжело было находиться в воде. В отличие от крокодила, и он думал, что же делать, что не делать. И в то время, по милости Антарьями, Параматмы, Параматма, что такое Параматма? Параматма, иногда мы говорим, вот на английском выражение сверхдуша есть такое. Но Параматма более, как сказать, более глубоко выражает смысл. И вот Параматма, она всегда находится в нас, чтобы помочь нам. Много раз я уже говорил, что есть Чайтья Гуру. Гуру в сердце. Вот там находится, Махарадж показывает. И Чайтья Гуру, он всегда смотрит, что вы делаете, когда подходит должное время. Чайтья Гуру может помочь вам. Чайтья Гуру может вести вас, вот это ваш Шикша Гуру, это Дикша Гуру, ваше сердце скажет вам, вы получите вдохновение изнутри себя, должное руководство, наставление, это есть Чайтья Гуру, а без милости Чайтья Гуру вы не можете обрести настоящего достойного Гурудева. Без милости Чайтья Гуру вы не можете осознать, что ваша жизнь нестабильна, не вечна, только по милости Чайтья Гуру. Кто-то может подняться на этот уровень осознания, что жизнь проходит, а мы заняты всякой ерундой. Такое осознание, оно возможно только по милости Чайтья Гуру. И вот долгое время он... То есть Гаджендра, очень огромный слон, это было во время Сатья-юги. В то время столько времени прошло, они сражались, Гаджендра пытался выйти из воды, крокодил, наоборот, затащить его в воду, и таким образом много времени прошло, но Гаджендра не освободился. Его жены, дети, они хотели помочь ему. Они пытались его вытащить как-то за хобот, и бесполезно было. И Гаджендра смог осознать, что это невозможно для меня освободиться без милости Верховного Господа. Подобно, я могу привести пример, когда Драупади была оскорблена Душасаны на открытом собрании. И когда Драупади хотела принять прибежище у Верховного Господа, о Говинда, и тогда Говинда пришел. И Сиддханта такова для нас всех. Когда бы ни случалась никакая проблема, никакая опасность в нашей жизни, и Сиддханта для нас всех такова. Какова? В нашей жизни мы сталкиваемся с любой проблемой, иногда кто-то беспокоит нас, или мы, жизнь уходит наша, и это хорошо, если вы будете просить Верховного Господа: «О Господь, я нахожусь в такой плачевной ситуации, я предаюсь Тебе, пожалуйста, помоги мне, я не буду говорить «защити меня». Это чистые преданные не могут иметь таких просьб, хотя иногда это случается. Вишвана Чакравати Пад, он говорит, я уже сказал, Сурдас Махарадж, Сурдас Махарадж, он не тот Сурдас во время Кришны, который жил, а тот, который совершал баджан на Чандра Сароваре, 80 лет непрерывно. Неважно, там землетрясение какое-то, жара, ночь, дождь или еще что-то, он ходил к Шинатху и пел. И Шинатха однажды пришел к нему, к Сурьядасу, он не мог видеть, он слеп. И он сидел и слушал. И вот Сурьядас, он был очень... великим преданным, что сам Кришна к нему пришел. И вот он однажды, когда возвращаясь, он упал в колодец. И вдруг внезапно он вскрикнул: «О Кришна, спаси меня!» Как Драупади. И Уттара также. И вот, хотя бы сказано, с одной стороны, сказано, что чистые преданные никогда не молят Господа об освобождении, но Вишвана Чакравати говорит, что это не привычка преданных молиться Господу о их спасении, что дай денег, спаси меня и прочее, но иногда, так или иначе, если осознанно или неосознанно эти слова не исходят из его уст, то это, ну, не его привычка. Иногда может случиться так. И сразу же Кришна приходит. Поскольку Кришна вездесущий, он присутствует везде. И вот когда Суридас упал в колодец, он начал молиться Кришне, и Кришна взял его за руку и вытащил из колодца. И тогда Суридас был спасен. И Суридас говорит, что ты мой Кришна, я не могу оставить тебя. Кришна взял его за руку, чтобы защитить его, но сейчас наоборот случилось. Суридас взял Кришну за руку, поймал его, сказал, что ты мой Кришна, я тебя не отпущу. А Кришна говорит, нет, я не Кришна. Я тут мимо проходил, просто пастух какой-то увидел, ты упал, я тебя спас. Я не Кришна. Нет, ты мой Кришна. Я уверен, я не могу оставить тебя. И так он его схватил. И Кришна, что пришлось ему сделать? Он вырвался и убежал. И Суридас, он Он начал говорить, что ты думаешь, что если ты убежал. Но ты можешь силен в том смысле, что можешь вырваться и убежать, но из моего сердца, если ты убежишь, тогда я поверю, что ты действительно всемогущ. Вот такие слова он сказал. И вот и поэтому это так обычное правило такое, что если какая-то проблема у нас, то нам не нужно просить Кришну, чтобы он помог, ну, чтобы спас нас. Нужно просто помолиться Кришне, чтобы Кришна посмотрел на нашу проблему и сделает то, что он считает нужным. И Гаджендра также, он был очень умен, хотя в этой жизни он был слоном. Но он необычный слон, все львы, тигры. Если они слышали звук этого Гаджендры, они разбегались. Он был настолько могущественным. И вот этот Гаджендра со своей прошлой жизни, когда он совершал баджан, и я сказал еще, что если вы совершаете баджан в этой жизни, то если вы потеряете ваше тело так или иначе, но бхакти, преданность, она останется с вами. Вы можете начать баджан с того самого момента, с которого прекратили. И поэтому, поскольку бхакти – это естественная функция души, и она находится с душой, и поэтому вы не можете его потерять. Но если совершаете вайшнава апарати, то это другой вопрос. И тогда вы можете уже потерять ваше сознание и опуститься все ниже и ниже. И вот сейчас я говорил об этой главе, начал говорить, и вот Бадрайни говорит, Сукадев говорит. Evam bebusito buddhya samadhayo manu hridi. Very nice term. Evam bebusito. You can understand this way. You all should go through Gita first. Вы все должны изучать Гиту сначала. Гита – это основа. Если кто-то… Кто-то говорит вам, что Гиту не надо читать, лучше сразу изучать Рупануга Баджан, то это неправильно в корне, это невозможно. Поскольку не поняв основы Гиты, я много раз говорил, знаете наверняка, что Гита – это… Basic teaching основа in the way of entry на пути in Gaudiya Math. В Гаудия Матх. Если вы хотите войти в Гаудия-мат, то основу вы должны изучить, это Бхагавад-гита, но все же это очень важное. Не нужно, не игнорируйте Бхагавад-гиту, поскольку если вы не знаете учение Бхагавад-гиты, то вы ничего не знаете. Это называется такая вечно зеленая наука, вечная, весь мир, он принимает Бхагавад-гиту во всем мире, она признана. Такая вечно зеленая наука такая. Никто не может сказать, что ему не нужна гита. Он обманщик, значит. Он не может вести вас должным образом. И вот. Бхавасаяттика буддхи. Don't read гита. Бхавасаяттика буддхи mean those who are having some nice brain, they can settle down, give some settlement of their brain. Because brain, you know, your mind running different way, thousands of, sometimes going to Italy, sometimes Russia, sometimes here, there, anywhere. But settlement of your mind is only possible. Ваш ум, он обычно мечется по разным местам, но как его усмирить? Nishchayatika buddhi means settlement. Как усмирить наш ум? To know it for sure. Nishchaya tika means to know it for sure. Nishchaya. Nishchaya means it's called, you know, this kind of. So here it is written that Rani Vacho, even Bhavasitya Buddhya. This Bhavasitya tika Buddhya, Samadhayo, he could get some, you know, he feels some inspiration. И вот он почувствовал вдохновение о his, you know, problem. How to о том, get free? Как решить эту проблему. И вот even devosito buddhya samadhayo manohrdi. Mind, brain, heart. Разум, ум и сердце, когда они находятся в параллели, вместе, когда они находятся в одном направлении, то тогда можно получить вот это нищаятика будхи. И вот он начал. И вот Гаджендра. Праг значит предыдущая жизнь, Джанама Сикшитам, значит, он вспомнил то, что было, то, что он узнал в прошлой жизни, но не то, что он, как сказать, узнал, прочитав какую-то книгу, как кто-то думает, что если купить Джаланиламани и почитать ее, то сможет стать гопи, это глупость. И как это? И вот в этой шлоке говорится про Джанман Анушикшитам. Это значит под руководством Гуру Вайшнава, в то, что Ану значит следовать. И также Ану значит непрерывно. Два значения этого слова. Первое – это непрерывно, с такими непрерывными усилиями. И второе – под руководством Гуру. И Шикша-гуру, Дикша-гуру, они не отличны, они не практически, не почти не отличны, это я буду наказан, если буду скажу, если они почти не отличны, а эта татва, она такова, что если вы возвыситесь до того уровня, что Дикша и Шикша-гуру не отличны друг от друга. Шрила Прабхупад говорит, что те, кто дает вам мантры, те, кто дает вам знания о вашей вечной взаимосвязи с Господом, и тот, кто дает вам руководство, как совершать баджан должным образом, он тоже не отличен от него, но все же Дикша-гуру. Мы сначала выражаем наше почтение Дикша-гуру. Почему? Поскольку он дал нам знания о нашей взаимосвязи с Господом. То есть по его милости. Но во всем остальном они не отличны. Амкидея, Самбанта, Гьяндата, Шикша-гуру и Дикша-гуру. Они не отличны. Не просто почти не отличны, не отличны. И И вот дальше он начал возносить молитвы. И вот Гаджендра, как он, подобно Веданта Сутре, он не звал Господа прямо: «О Кришна». Only like Vedanta Sutras. In Vedanta Sutras, you see. Он Нарисимха, он не звал так прямо, а как в Веданте таким косвенным образом. Вот, вот как в этой шлоке, что. Just like mathematics, you can find small formula. То есть это его молитвы были подобны формулам. Very small, you know. И. Готи саманья. Жанмадасо яту. Что, что, что это значит? Ничего. И как понять эти слова под руководством Вьясадева, Гурудева, что это подобно этим математическим формулам, что вроде формула краткая, но есть много других, как сказать, формул, которые это все подтверждают. И объясняют. И вот Гаджендра Мокша, Гаджендра, он не звал прямо Кришну. Он не звал Господа как-то прямо. Он говорил так, как Веданта Сутре. И кто может понять, кто получил. И как вот Шилакеша Госвами Махарадж, он знает все. Шилакеша Госвами Махарадж, он лучший из Веданти. Никакой майявади он не может быть рядом с Кешава Госвами Махарадж. Если они приводят какой-то аргумент, то Кешава Госвами Махарадж он приводит контраргумент. Он был подобен льву, и у него был титул как лев Ачарья. И вот майявади они не могли даже быть рядом с ним. И во время Шрилы Прабхупады ему, у него было служение писать Веданта-таттву, но потом мне это так или иначе не опубликовали. Ну, тогда не опубликовали, впоследствии опубликовали. И вот вы слушаете, я буду читать его молитвы, а и некоторые объяснять. И вот Гаджендра говорит. Бхагавати тасмай яту этат чидатмакам пурушая яди бижаю парешая видхимай ом намо бхагавати тасмай яту этат чидатмакам пурушая яди бижаю парешая видхимай. I can explain this to do you know ом is called Ekaksharam Brahma Mantra. И вот эта мантра ОМ, она олицетворяет все, все творение. Не просто это мантра Виграха Шри Кришны. Или я могу даже более точно сказать Рада Кришна или Гауранга. И вот ОМ. Бхагавати. Намо Бхагавате. Бхагавати. Бхагавате. ОМ ТАТ САТ. What is Om? Что такое Ом? Ом это Тат. Тат Васту это Сат Васту. И здесь то же самое говорится. Что такое Бхагавате? Что такое Ом? Ом. Это есть Бхагавате. Это сам Бхагаван. Тасмай. Тасмай. Тасмай means. Тасмай. Значит, это четвертый падеж. Кому? Мы хотим. Тасмай. That personality. Кому? Той личности. To him, ему. Тасмай. Я предлагаю свое поклонение. И есть другие признаки. By whom, for whom, from whom, all everything is same thing. Yato from whom? И вот Yato от кого чидатма этот мир исходит? Этот чидатмакам. And also Purushaya Adivijayo. И также говорится, что это Пуруш. Пуруш – это тот, это тот, кто… То есть ваш Пуруш… То есть Верховный Господь, он очень могущественный, он может сделать все, что он хочет. То есть если мы люди ограничены в своих возможностях, а Господь не ограничен, если он хочет сотворить в этот, весь этот мир, в одно мгновение он это сделает. И хотя мы знаем, что Вишвамитра, он тоже очень могущественен. Когда Индра? You like to throw him out? You're dishonoring me. Look, I can make another saga. И когда Сварга нападала, он сказал, что настолько могуществен, что может создать другую Сваргу, другой рай. Но они все же не равны Шри Кришне. Шри Кришна и преданные Кришне, они могут обрести все качество Кришны, всю силу Кришны, это хорошо, но не до такой степени, чтобы они могли совершать творение, либо расу, нет, чтобы поддерживать вашу преданность, ваш, как сказать, образ преданного. Или вообще преданность Кришна может явить в вас все свои качества в какой-то степени. То есть практически все качества Кришны мы можем обрести, но не до такой степени, чтобы, но не полностью, только в Кришне они полные. Кришна, все шесть видов достояний, они в полной форме пребывают в нем. То есть можно обрести его качество, но не в абсолютной степени. И вот Риши Муни тоже иногда обретают, и вы тоже можете обрести такие качества. И вот тот Пуруш, кто? Кто тот Пуруш? Тот, кто все и вся. Тот, кто явил себя полным знанием во всех вселенных. Любое знание, оно прямо или косвенно, оно все исходит из Кришны. Сейчас мы развиваем какую-то технологию, какую-то более совершенную, но это все из Кришны исходит. Прямо или косвенно, все знание, оно исходит из Кришны. Вам не нужно давать советы какие-то Кришне или еще что-то. И вот смотрите. Сарат значит, никто не может контролировать его, он сам под своим собственным контролем, никто не может его контролировать, но если вопрос только любви, только Радхарани, из-за своей огромной любви, она может его контролировать. Это большая, отдельная тема. So purushayo adi vijayo parishayo vidimahi parishayo paro ishayo. You are paro ishayo. There can be so many ishwar, but you are paro isho. Так много ишваров, но ты пара ишвар. Так много ишваров, и я могу сказать о Шанкар Бхагаван, о Брахма Бхагаван. Мы говорим эти слова, но это не значит, что это Кришна. Кришна, он Парамешвар. So you see, Purushaya Adividhaya. But Avidhimahi means, I already told you yesterday, some prefix there, if you fix in front of one word, it can change the meaning. Like action, if I feel reaction, I change. Action means to do something, reaction. Dimahi значит meditation. This way, Parashayo and Avidhimahi mean to fulfill my Avishta. Dimahi значит исполнить мое... Avishta. Обычно. Это чистое желание. И вот Гаджендра, он говорит, когда Господь, он говорит: «О Господь, не думай, что я Гаджендра, слон, я хочу освободиться от этого крокодила и продолжать наслаждаться моей сановой жизнью». Нет, Гаджендра уже. И здесь говорится, чтобы стать успешным, я... Я думаю, то и медитирую, но какова же цель? Какое желание у него было? Не думайте, что я слон, я хочу освободиться от этого крокодила, чтобы потом продолжать наслаждаться жизнью. Нет, это не так. О Господь, не думай так. Я хочу освободиться от влияния этой материальных оков, этой Майи. Крокодил – это не мой враг, он олицетворение Майи всего лишь. Я сам ответственен за то, что со мной случилось. Кого же обвинять? Я сам попал в такое положение. О Господь, спаси меня. Я хочу совершать баджан и достичь Тебя. Now next shloka. И вот следующая третья шлока. Ясмин идам ятасчедам, жени идам я идам сям, жо асмат парасмат ча, парасвам прападе своям бхувам. Ясмин идам. Ясмин идам от кого? Этот. Явился этот материальный мир, когда вы совершаете арчану. Идам. Это мир. Это он мир материален. И в арчане, если у вас открытые глаза, вы можете видеть все трансцендентно. Вот Ганга, это кто-то видит просто как ее воду, но если у вас есть такие духовные видения, вы видите ее как Ганга Деви, и поэтому, когда вы выражаете почтение Ганге, кланяетесь ей, то это вечный спутник Гуранги Махапрабху, кто? Пундарик Видья Нитхе, он кланялся Ганге тоже. Но то, что мы кланяемся Ганге, он кланяется Ганге, это разное, но его поклон, он полностью научен, когда он приносит свои поклоны, он видит, что это Гангамата. Настолько прекрасно. И на каждом шагу, везде, ваши глаза, они должны быть, ваше видение должно быть настолько совершенно, чтобы вы должны видеть вещи такие, как они есть. Если видите каких-то мужчин, женщин и прочее, это неправильно. Ваши глаза должны быть открыты. То есть видение должно быть более совершенно. Я уже говорил, вы должны очистить свой даршан, свое видение всегда. Каждую часть секунды не теряйте времени, это зовется настоящий баджан. И как же очистить свой даршан Четадарбана Марджана, Махапрабху сказал. И здесь тоже вы слушаете Харикатху, и с помощью этой Харикатхи вы очищаете свое сердце и свое видение мира, свой даршан. Ясмин идам. От кого произошел этот мир? Почему? And for whom this material world? Idam Sayam. Jo Asmat, he is himself the creation. И тот, кто есть. Inside the whole creation, he is the only present. Внутри всего этого творения он пребывает, он вездесущ. Parasmat chak, parastam prapad desayam bhuvam. In science we can get two things. И вот в науке мы можем увидеть причины и последствия. Причина и следствие. Если вы видите причину, каран, это причина, этот мир это причина, и вы должны осознать, то есть и потенция, то есть откуда это все произошло. Мы не можем сказать, что Верховный Господь, Он безличен. Он олицетворение, олицетворенное Виграха, но Майавади говорят так глупо. И сейчас, если я спрошу вас, что попытайтесь извлечь масло из воды, если вы будете пытаться получить масло из воды, то ничего не получится. А почему? Поскольку нет потенции, нет возможности, чтобы это вообще было масло. А из молока можно сделать, поскольку молоко, оно потенциально содержит масло. А здесь и причины, и следствия в науке это простые вещи, но важные. И вот этот эффект, причина. Что не находится что не было причиной, то есть изначально чего не было, нельзя это впоследствии найти. Веданта это все очень подробно описывается. Oh, so fine brain. Those are Vaishnava. Their brain is so fine. Because Krishna is sitting there. Vaishnava, они очень разумны, поскольку Кришна он пребывает в их сердце. Они могут видеть все с различными под различными углами зрения. But you have to go to a proper place to put here, here, not here and there. Но чтобы это узнать, вам нужно слушать из надежного источника, а не всеми там. Будьте внимательны. И этот мир, он находится на Верховном Господе, он исходит из Верховного Господа, он существует для Верховного Господа и в нем. То все из него. И это уникальная тактика молитвы, и никто не может понять, кого же он зовет. И вот я зову того Верховного Господа, и он молится прекрасным образом. Восьмая шлока. Third chapter is slow. Again now, I'm bound to jump. What to do? Excuse me. But here you see number 8 sloka. Gajendra speaking. No vidhati yasu cha janma karma. И Гаджендра говорит. Нанам рупе гуна досу эва. Но виддате ясуча джанма карма ба, но нама рупе гуна доса эва ба. Все материальные качества, их нельзя найти в Верховном Господе. Он, вот Брахма Самхите говорится о нем. Нишкам, значит, он безупречен, нельзя найти никаких недостатков. Шишупал, он может искать какие-то недостатки в Кришне, но как это возможно? Как можно найти недостатки в Гуру Вайшнава? В Майваде не пытайтесь искать недостатки в Гуру Вайшнава. Кришна, он чистый, Гуру Вайшнава, они безупречны. Это все наши безуспешные усилия. Вайшнава, это описывается качество Вайшнава, они превосходные. У них Вайшнава очень много качеств, если я буду объяснять, это займет долгое время. So nabidda tejasu cha janam karmo va nam rupe dos guna dos eva va. No material quality you can find. Никаких материальных качеств у них нет. You cannot find Yama taking birth of Krishna. Нельзя найти, что Кришна родился. У него нет кармы. А мы вынуждены совершать какую-то карму, а Кришна не вынужден. Кришна говорит, что я не вынужден совершать никакой кармы. О, Арджун. Но я делаю, чтобы научить весь мир. У меня нет никакого интереса. Я самоудовлетворен. Но виддате ясу ча джанма карму ба нам рупа досо гуна эва гуна досо эва ба. Но майавади атаки нада. И вот майавади они на нас могут напасть, что здесь говорится, что нет рождения Кришны, нет кармы, нет имени, нет формы, нет образа, нет качеств. Это наш безличный Брахман. Но это глупо со стороны Майявади, поскольку Чайтанья Махапрабху сказал Сарвабхауме Бхаттачарье. И вот в Упанишадах описывается качество Кришны, что он безличен, где? И где? И вот он говорит, что там и там так много признаков безличного Брахмы. Но Махапрабху говорит, что нет. Что у него нет глаз, но он может все видеть. Что это? Да, у него нет глаз, но он может видеть все, что происходит везде. Если вы где-то далеко под водой делаете что-то не то, то Кришна это увидит. Как это возможно, что нет глаз у него, но... Ну, хотя глаз нет, но он видит, и нет ушей, он все слышит. И что из этого можно узнать? Махапрабху говорит, что Верховный Господь, вы не можете надеяться, что Верховный Господь, он, у него нет материальных органов чувств. Они все трансцендентны. Они, все его органы чувств, глаза, уши и прочее, оно все трансцендентно. Но вы с помощью этой шлоки хотите доказать, что Кришна безличен. Ну как тогда? Следующее говорится, хотя у него нет рук и ног, но он может быстро передвигаться. Как это понять? No hand and leg, but he's running fast. Take anything from you? Oh, Mahaprabhu speak giving. Махапрабху сам Шри Кришна говорит, нет, Сарвабхаума, ты не прав. Кришна, у него трансцендентные органы чувств, апракрита индрии. Индрияни ясса сакалендрия биттиманти, пассанти панти калаянти чирам джаганти. Гавинда мади пурушам тамахам баджами. Самхите описывается эта шлока. И вот Брахма Самхиту Ведды воспевают там в Бадрикашраме с самого-самого утра. Очень прекрасные такие стотры. И здесь описывается так, но мы должны понять, но это не значит, что Кришна говорит ложь. Who is knowing full ever, is knowing have full knowledge about my janma and karma. В Гите говорится, что I'm not taking birth like you. Что я не рождаюсь как вы. I'm coming here. Я Йога-майя являюсь в этом мире с помощью йога-майя. Йога-майя – это моя внутренняя энергия, не отличная от меня. Йога Майя и я, мы не отличны. И Кришна тоже не отличны от Йога Майи. И вот Веданта Сутта говорится в этом афоризме, что энергия и обладатели энергии, они не отличны. То есть та энергия, которая внутри вашего тела, она не отлична от вас. Но как можно сказать, что о Веданта Сутре тогда? Вот в этой шлоке говорит о тождественности энергии Шакти и Шактимана. Верховный Господь, Он Шактиман, Он обладатель Шакти. И его Шакти, она не отлична от него, и поэтому Радхарани и Говинда не отличны. Будьте внимательны. И вот Кришна говорит, что те, кто и что те, кто знает о моем трансцендентном апракрита явлении. Что такое Враджадхам? Вы знаете значение Враджадхамы? Далеко не все знают, но говорят, это тем не менее Враджадхам значит там, где Брахма родился, это есть Враджа. Это Брахмя Джаяте Ити Враджа. Джаяте значит джанма, то есть явление на санскрите, это очень, грамматика, она очень превосходна, невозможно ошибиться, там, где Брахма, Ананта, Харьянанта, где Брахма явился, это место и зовется Враджа, Браджа, Бра значит Брахма, Джан значит джанма, его рождение. И таким образом можно осознать, что Гаджендра, он не молится безличному Брахме. Хотя он говорит таким образом, что майявади могут понять, но так как они понимают, но мы не заинтересованы в их мнении, мы можем переспорить их. Namo Ascharjo Karmani. First, you know, number 8 sloka I told, Naviddhate Yasso Cha Janma Karmo Ba No Nam Rupe Guna Dos Evava Tathapi Loka Payo Sambhavayo Yasamayaya Tani Anukala Mrichati. Loka Payo Sambhavayo. There is Srishti Sriti, Srishti creation, and maintenance and destruction all by him. То все творение, поддержание этого творения и уничтожение все Кришна совершает. Anukala mrishati. You know? Purposely Bhagavan take birth, this, that, bring different kind of loka, you know. And he is engaging his maya to destroy, you know, and create. Because this world is a vikar, deformation of maya. Mayavadi saying, as world is a vikar, Майвади говорят, что этот мир – это что это Брахма в искаженной форме, но это не так, поскольку как Брахма может исказиться, и вот я буду читать эти шлоки, объяснять, я не все буду. Namo Ascharya Karmani Tasmai Nama, I am praying to him. Вот я молюсь ему. Парашая, he is having infinity energy. Тот, у кого есть бесконечная энергия. Арупайо. Арупайо. No form. Бесформенному. First, Гаджанда speaks, сначала Гаджанда говорит Арупайо, а второе Урупайо. Что это значит? No roop, первое no formless, слово значит, что он бесформен, а в другом случае говорит, что он, у него множество форм. Хари, он бесконечен, он может явиться в различных формах. И смотрите, как Гаджанда прекрасно говорит. То есть сначала он говорит, что он бесформенный, а потом говорит, что может принять бесконечное число разных форм. Для Верховного Господа это возможно. И можно спросить. Вопрос, какой вопрос? Как это возможно, что Кришна с одной стороны описывается, что он не рожденный, а с другой стороны родился, и с одной стороны здесь бесформенный, и в другом стороне, с другой стороны бесконечные формы у него есть, с другой стороны он вечно, как сказать, удовлетворен. И потом он просит у кого-то еды, как это, такие противоположности в этом материальном мире. Мы две противоположных вещи не можем сгармонизировать. Не можем ожидать, что они здесь существуют. Например, если мы сейчас здесь, то в Горанагаре нас нет. Одновременно нельзя быть и там, и там. Но для Кришны все возможно. Кришна может быть во Вриндаване и здесь, и там, и в других местах одновременно. И поэтому два взаимоисключающих фактора, они могут быть сгармонизированы в отношении Кришны, но не в отношении нас. То есть они могут быть, находиться в гармонии, но только для Кришны, поскольку Кришна, Кришна, почему он, с одной стороны, голодный, просит его мать накормить его, то есть для Кришны это возможно все, но не для нас. И сейчас. Namo Ascharya Karmani, Namo Atmo Pradipayo Shakshine Paramatmani, Namo Giram Viduraya Manasas Chetasamapi, Satyena Pratilabhyayo, Naiskarmena Vipaschita, Namo Kaivallanathayo, Nirvana Sukha Sangvide, Namo Sandhayo Ghorayo, Murayo Gunodharmine, Nirvishishayo Sammayo, Namo Gyanu Ghanayacha, Khetrabhgayo Namastubhyam Sarvodhyakshayo Sakshine, Purushayo Atmo Mulayo, Mulo prakritaye namaha. This way every time Gajendra is speaking. If I go on explaining, one so, one word can take. Гаджендра возносит эти молитвы. I can speak one. Namo Santayo Gurayo Murayo Gunadhamine. You are Santo peaceful. Ты Шанта, умиротворенный, иногда. Santayo, Santayo. Иногда ты разгневан, как Нарисимхадев. То есть все противоположные качества, они могут быть в гармонии в отношении Верховного Господа. Namo namasta khila karanayo niskaranayo bhuta karanayo sarvagamanayo sarvagamanayo maharnavayo namo apavargayo parayanayo namo namasta khila karanayo niskaranayo bhuta karanayo is very nice. Namo namasta khila karanayo. All we see, what we find everywhere, is the original root. Все, что мы видим в этом мире, you are the only ты — это изначальная причина всего. At the same time, you are not responsible. И в то же самое время ты не ответственен ни за что. Есть что это? At the same adbhuta karunai, niskarunai no. Hena adbhuta karunai, namo namasta khila karunaiyo. Нискаранаят бутукаранаю, сарвагаманаю, махарнаваю, намуапаваргаю, параянаю. This time a very, it tears in cheeks. I sprained. Gajendra cannot fold hand. One leg already kept caught by, Maya, crocodile. This way now Gajendra crying and speaking, oh Prabhu, don't think I like to get relief to enjoy my elephant in a journey very nicely. Gajendra, он молится Господу, что Господь, ты не думаешь, что я хочу получить освобождение, чтобы продолжать наслаждаться этой становой жизнью, что я могу. Не думай так. О Господь. Мадрик пропанна пасупаса вимокшанайо муктайо хурикорунайо намамалайо. Мадрик, like me, Мадрик, подобно мне. Мадрик пропанна пасупаса вимокшанайо. Ты настолько милостив, что животное, как я, так много животных в этом мире, и я... Нахожусь в иллюзии, и мы также мы находимся в иллюзии, мы должны освободиться по милости Гурудева. И вот Мадрик, значит, так много разных животных, как я. И я животное. Мадрик прапанна пасупаса вимокшанайо. I'm pasupas. Pasupas means I am in bonded condition. Pasupas, значит, я нахожусь в обусловленном состоянии. Вот меня крокодил схватил, я так страдаю. И чтобы получить настоящее освобождение, бхакти, поскольку бхакти это есть настоящее освобождение, настоящая свобода. И вот говорится, что ты не... Ты океан милости, Бурикарана. Для всех обусловленных душ ты всегда пытаешься помочь им, о Джаганнат. Но эти обусловленные души, они настолько неудачливы, что они хотят принять твою милость. Мой Гурудев говорил, Гуранга Нитянанда, они вот с протянутыми руками стоят. Что это значит? Это значит, что они зовут нас, идите сюда, зачем вы уходите в Майю? Но никто не приходит, у нас нет времени, мы заняты Майей. И Гуру Махарадж, он так говорил обычно, что Гуранга Нитянанда, они стоят с протянутыми руками и зовут нас, идите к нам, но мы заняты Майей. Мадрик прапанна пасупаса вимокшанайо муктайо бхурукарунайо намо амалайо. Намалайо, амал мин пьо. Амалай значит чистый. This way, you know, и таким образом Гаджиндра молится. И после этого Гаджиндра опять продолжает. Матрига папанна пасупаса бимокшанайо муктайо харикарунайо намо амалайо. Now, you know, и вот сейчас 20 шлока. Екантино жасо на канчанартам банчанти живой бхагават прапанья отвад бхутам тачаритам сумангалам гаянту ананда самутрамагна. Екантино ясо на канчанартам банчанти живой бхагават прапанья отвад бхутам тачаритам сумангалам гаянту ананда самутрамагна. И Гаджанда говорит, о Господь, те, кто хотят обрести твои лотосные стопы, они никогда не просят ничего у тебя. И Гаджанда говорит, у кого есть настоящая любовь к тебе, те, кто знает тебя, настолько ты прекрасен, что я не могу объяснить через мои слова. Любая философия, любые слова, их недостаточно, чтобы описать славу и красоту Верховного Господа. Настолько он прекрасен, настолько великолепен. То через философию мы должны, не направление можно даже показать, а какое-то указание, что где-то примерно вот там. И поэтому Гаджендра говорит, о Господь, что те, кто любит тебя всем сердцем, они никогда не просят ничего от тебя, о Господь. Они ничего не просят у вас. И те, кто по-настоящему преданы тебе, они ничего не просят. Они не готовы ничего просить, они самоудовлетворены. Почему? И как они могут что-то просить, если они настолько удовлетворены, настолько насыщены они твоей харикатхой, харикиртанам, харинамам, что они забывают все, они забывают, что им нужно. Они находятся в океане блаженства. И они не чувствуют необходимости что-то просить у тебя. Они находятся в океане трансцендентного блаженства, и они не думают, что им еще что-то нужно. Премам будхо вихарани жади читта бхитти чайтанна чанда чаране курута анурагам чайтанна чанда чаране курута анурагам. Many times we Богдан Сарасвати много раз говорил эту шлоку. Если вы хотите пересечь этот материальный океан самсара, если вы чувствуете всем сердцем, если вы хотите пересечь этот океан трансцендентного блаженства, вы должны нужно Си чайтанна падам хуйо мадубьё намо намо каханчит асфраят джесам саупитат гандвабхавет. Нужно приблизиться к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Так много нектара, и эти преданные, подобно пчелам, они кружатся вокруг этого нектара. Если вы примете прибежище у такого, у одного из этих преданных, которые, подобно пчелам, они кружатся вокруг лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, даже, что говорит о людях, даже собака, она может обрести. Need rectification. Treatment going on, huh? No? Treatment going on. Yes. Nice. So you see, Aptat Bhutam Tat Charitam Sumangalam Gayant Ananda Sumudra Magna. So this way Gajendra crying and praying. Таким образом Гаджендра, он плачет и молится, и все полубоги, они снизошли. Кого же он зовет? Брахма думает, может, меня зовет, но имени не говорит конкретного. Индра думает, что, может быть, меня нет. И Шанка, может, и меня зовет, но они не могут прийти, поскольку они, у них есть свое, так сказать, уважение, положение. Если их лично не позвать, они не придут. Если их по имени кто-то позовет, они тогда могут прийти. А так они просто думают, кого же. А Гаджендра, он знает, кого он зовет. То есть Кришна, он знает, кого он зовет, он его зовет. Он понял умонастроение Гаджендра. И вот. Maybe to me is calling. Sukadeva Goswami speaking now very nicely. И вот Сукадева Госвами говорит. Ивам Гаджендрам Упаварнита Нирвишешам Брахма Даю Вивидолинга Видабимана. You see, Сукадева Госвами says this way. И вот Сукадев говорит таким образом, когда молитва, он Гаджендра возносит молитву, то тогда when all those demigods are in speculation, you know, calculating, были там и думали, что же, кого же он зовет. И тем временем Верховный Господь снизошел на свою Гаруду. О, Гаруда, давай быстрее лети, как Гаруда, он настолько быстро. Но все же он быстрее, чем ваш ум. Но Бхагаван был недоволен, о Гару. Не задерживайся, если поезд опаздывает, это плохо, надо побыстрее. Также Господь, он настолько милостив, что видишь, что мой преданный, он так страдает, а вы опаздываете. О Гару, да, быстрее, быстрее. И вот когда Верховный Господь прилетел, то он не мог больше ждать, он спрыгнул с Гаруды. Когда самолет приземляется, нужно подождать, пока приземлится, и также пока Гаруда приземлялся. Но Верховный Господь не дождался и спрыгнул с него, и я не могу ждать. И тогда Верховный Господь, его имя Хари, он с чакрой, так спрыгнул с Гаруды и кинул чакру в крокодила и отрезал голову крокодила. Крокодил умер. И этот дух изошел с него и стал Хуху Гандхарвой, поскольку Девал Риши иногда он принимал омовение в одном прекрасном месте, и там этот был Гандхарва, он шутил, решил пошутить над этим Риши, схватил его за ноги под водой, и Риши был очень недоволен, он проклял его, что ты, глупец, тащишь меня за ноги, как крокодил, и поэтому стань крокодилом. И вот этот Гандхар начал молиться о прощении, а Риши сказал, ну когда Хари явится в этом мире, он спасет тебя, до тех пор жди. И вот Гаджендра освободился, и до сегодняшних пор Гаджендра увидел, что Господь Хари снисходит на своем Гаруде. И Гаджендра думал, о, тысячи лет, Дивья Сахасра, то есть на протяжении тысячи лет по исчислениям полубогов, прописывается, что тысячи лет по исчислению полубогов они сражались, это не каких-то там час-полчаса. И сейчас смотрите, они так боролись. Они были очень могущественные. Но представьте, что с этим озером случилось, где Гаджендра настолько могущ, он сражался с крокодилом, и прошли тысячи лет. Какие там цветы могут расти, там вся вода взбаламутилась и прочее, но мы на Боруто находим, откуда Гаджендра, он цветок лотоса взял вообще, он взял своим хоботом цветок лотоса и предложил его Господу Хари. И это удивительно, это что, шутки? Нет, не шутки. Поскольку с Кришной Лакшми Деви она явилась также. Лакшми, а у Лакшми всегда цветок лотоса в руках. И когда Лакшми, они прилетели, Нараян спрыгнул, а Лакшми, она подумала, что мой сын Гаджендра хочет что-то предложить Господу, а нечего, и поэтому я лучше дам ему свой цветок. И вот, по крайней мере, какой-то Пушпанджали он совершит. И таким образом она дала ему цветок, и Гаджендра смог предложить цветы его стопам. И как это? सो अंतस्सरसि उरुबलेन गृहीत्वार्तो दृष्ट्वा गुरुरात्मति हरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्पो साम्भुजोल्वरम् उत्क्षिप्पो साम्भुजोल्वरम् गिरमाहो कृच्छात् नारायणाय अखिल गुरु भगवान् नमस्ते Narayana Yakhila Guru Bhagavan Namaste. This way, speaking, Narayana Yakhila Guru Bhagavan Namaste, very, very with, you know, Krichat me, is feeling pain. Он чувствует боль, поскольку, ну, offering a flower to Hari, но он сражался долгое время, и он приносит цветок, подносит цветок Господу Хари. Саграхумасу саршаха кипуджхаро грахат бипати тумхадарина гаджендрам санпасатам харим харим мумучу мумучу учрия. Now Гаджендра, you know, he is, you know, suffering. И вот Гаджендра страдает, но все же возносит молитвы. И вот Господь, он отрубил голову крокодилу и освободил Гаджендру. А и Хуху Гандхарва, он явился из этого тела крокодила и вернулся в свою обитель. This way, now Sukadeva Goswami speaking, who is this Gajendra? Who is this Kapodaya? I already told because I have no time to speak here. И вот кто такой Гаджендра, и крокодил уже сказал, и таким образом. This way actually you can find the Gajendra now free and the who Gandharva also free. Now actually we are coming actually in eighth Manu Bangsha. We can Manu different kind of Sabdadev Manu. Это описание Ману Бамша, есть много Ману, и можно не понять, кто есть кто. И здесь Шукадев Госвами говорит. What about this Gajendra Makshan? Hey Parikshit, I am speaking about the Gajendra, which is Royod Mananta. I speak about that. Now, ekhane, now at present, I am speaking about Royod Mananta. Chakshus Mananta, and different kind of Mananta, I can speak. So, now, actually, fourth Manu, Tamasya Rudra Bhata Rohivat, Panchama Manu, Arjun, Bali Vrindavan. This way is described. Now we are again coming to this point that the demigod and god возвращаемся к тому времени, когда полубоги и демоны, они пахтали океан. First, you know, и первое, demigods there in problem, полубоги, они Bali Maharaj also take control over that, были в проблеме, поскольку Бали Махарадж захватил небеса, и некуда было им идти. Then, и тогда they are praying to Supreme они Lord. Начали молиться Верховному Господу. О, и Господь посоветовал, вы можете сделать, смотрите, что вы подойдите к Бали Махараджу, его... к нему и скажете, о, царь, пойдем вместе, поскольку отец наш един. И вот Верховный Господь, ты можешь сказать таким образом, что, о, демоны, мы полубоги, а вы демоны. Но мы все от одного отца Кашьяпа, поэтому в чем проблема, пойдемте вместе и спахтаем океан. Мы слышали, что там есть Амрита. Very nice information we bring for you, for your kind information. Oh, Bali Maharaj, don't become angry. Then from this time, Bali Maharaj, all the demigods are coming with shrugging head. Then all demigods, they become, those who are, you know, demons, they become angry. Hey, Indra, they are coming. Bali Maharaj, stop. They are coming without any missile, astra. И вот когда они пришли, то Бали Махарадж сказал, что не берите за оружие, смотрите, они безоружны, и поэтому слушайте. Они пришли все безоружные, не для того, чтобы напасть, поэтому пускай идут. И вот. Then you know, praying to each other. We have one information we bring for your kind information. We have a nice, you know. И они говорят, что у нас есть предложение к вам. Какое предложение? Что наша жизнь нестабильна, и если мы сможем обрести нектар, и где можем найти этот нектар, мы можем пахтать Кхирасагар и обретем Амриту из него. Как это делать? Ну хорошо, о демоны. This way actually. И таким образом. They took decision. Они решили повторить этот Кхирасагар, чтобы обрести Амриту. И вот Парикшит Махарадж спрашивает. Yatha Bhagavata Brahmana Matitaho Kirasagaraha 11, 5th chapter. Kirasagaraha Yadarthamba Yatashchadrim Dadarambu Charatmana. Ambu Charatmana. You know how it was possible. And how it was possible to churn? И как же это было возможно для них? Пхактатьякьян. И вот когда полубоги, они пошли на Мандрачал Парват, они решили взять вот это, ну, Мандрачал Парват в качестве палки, ну, в качестве, как для инструмента для пахтания, а в качестве веревки змея Васуки. И как же это все принести? И все полубоги и демоны, они как начали это все тащить. Гора Мандрачал очень тяжела. А тем временем какой-то полубог он, ну, не смог тащить и уронил. И еще под этой горой были какие-то... Ну, кто-то там был, они их задавило насмерть, и они уже решили, что, ну, тяжело, как это делать. И тут Господь явился, и они говорят, что мы не можем тащить эту гору, она очень тяжела. Что правда? Ну, давайте я понесу. И вот Господь взял и унес, куда надо. Но всех, кто задавило, он воскресил всех задавленных этой горой. И вот они с вдохновением начали пахтать океан. И вот начали потом спорить. А сначала спорить начали, что... И вот Господь дал совет полубогам, что они асуры, они будут с вами спорить, но вы совсем соглашайтесь, вам не нужно с ними спорить, и хорошо, как скажете. И вот когда они начали сражаться, что мы не можем это делать, хорошо. И сейчас вопрос возник очень критический, что полубоги, они хотели за голову Васуки держать, а асуры говорят, что мы, уважаемые демоны, мы не можем за хвост держаться, змеи, это непочетно. И Индра подумал, ну хорошо, если за хвост будем держать змеи, это тоже хорошо, мы готовы. И вот они местами поменялись, эти асуры, и вот начали пахтать. И первое, когда они пахтали, не было, эта гора, она упала. Опять они начали возмущаться, что как, о Господь, не тебя упала гора, что делать? И нет основы никакой, она падает, ну хорошо, я там буду. Он принял форму Курмадева и был, как, он поддерживал эту пахталку. Огромные формы, он поплыл в океан. И как сейчас? Да сейчас хорошо, не беспокойтесь, я начал пахтать океан. И как же пахтать? Поскольку полубоги, они хотели к лицу поближе змей быть, но демоны, они против были. Amangal, you demigods, you can go to tell, catch them. Чтобы полубоги можете пойти схватить. Но мы не можем. И вот они начали пахтать, и тем временем, поскольку эта змея была ядовитая, heavy bath, breathing can go. Then snake also, with breathing, all poison coming out. Where to go? All those, you know, asura, they black and black, burning. И вот и также огонь, он исходило из пасти Васуки, и они так очень быстро стали черные, обгорелы и под влиянием яда. Но что делать? Сами выбрали держать его за голову. И вот после пахтания первое, что они обрели. So Supreme Lord is everywhere. И Верховный Господь, Он вездесущ, где только Его нету. И первый Верховный Господь, Он отправил, Он отправился под воду, чтобы быть Курмадевой и поддерживать пахтание океана. И сверху, как Господь Хари, Он тоже пребывал. И таким образом, один за одним, very nice, you know, charting going on. Они пахтали океан, и после. One by one, you keep. First, you know, one by one. First, Oirabad, Hathi Uchchashrava, Goda Uchchashrava, you know. One elephant, special elephant. Special elephant. A horse, sorry. Special horse. That horse. И кто забрал? То есть сначала от пахтания лошадь появилась, потом слон Айравата, Индра забрал его. И one by one, this problem, you know, going on. One by one, they're getting. After that, finally. When Lakshmi came, и после этого, в конце, когда Лакшми пришла, everybody they are fighting, but Supreme Lord they are sitting, they stop. You have no right, unlucky, unlucky. This way you see, one by one they are getting, you know, обретали какие-то дары. After that, пахтание океана, и потом я кратко говорю очень. Потом Амрита изошла в конце. И вот они собрали Амриту. И в то же самое время, как Амрита пришла, то яд тоже был там, но кто мог выпить этот яд? То есть они за Амриту сражались. Но кто же яд будет принимать? И они начали молиться: «О Господь, мы умираем от этого яда». И кто мог взять этот яд? И все полубоги, они пошли к Шанкар Бхагавану. И мы начали молиться: «О Господь». И вот Шанкар и Парвати – это отец и мать этого мира. И вот они пошли молиться, что мы умираем. Так или иначе, ты должен найти решение этой проблеме. И вот Шанкар Бхагаван говорит, что делать. И после этого Шанкар, он решил выпить этот яд. Вначале он принял, взял разрешение от Деви, что: «О Деви, что ты думаешь, все твои создания, они умрут?» А Деви, зная силу Шивы, сказала: «Хорошо, ты можешь испить этот яд». И после этого Шанкар Бхагаван, он сказал: «Хорошо». И он взял его в ладони и так выпил этот яд. И когда он пил этот яд, что-то в ладонях оно капнуло из этих капель яда, произошло много ядовитых змей и прочих ядовитых творений. И вот Шанкар Бхагаван выпил яд. И Шанкар Бхагаван, когда я его пил, но будьте внимательны, Шанкар Бхагаван полностью его не пил до живота, он до сюда, до шеи, поскольку он знает, что его Господь пребывает в сердце, и чтобы если я выпью весь яд, Господу в моем сердце будет плохо, и поэтому я не могу позволить яду дойти до моего сердца, и поэтому остановил его на шее, на уровне шеи. И одно из имен Шанкара — это Нилаканта. Нил значит синей шеи буквально. Это и синяя шея, она стала украшением для него, для Шанкара. И вот Верховный Господь, когда он сказал, что не надо сражаться с асурами, и когда они начали, ну, они хотели сражаться, то вы соглашаетесь со всем, что они хотят. И после этого Амрита явилась, и они хотели защитить как-то эту Амриту, но эти асуры, они не следовали никаким правилам и предписаниям. Они эту Амриту собрались омыться, переодеться, украситься и пойти принять Амриту. Асуры тем временем они ее схватили и убежали. Что сначала я, нет, я, начали спорить, кто первый. И полубогам было неудобно, мы вместе ее добывали, а тут они взяли и все забрали. И Верховный Господь, я кратко говорю, он явился в форме Махини. Очень прекрасная женщина, нельзя сравнить ни с кем. Даже Кришна может одурачить Радхарани. Кришна однажды он явился в форме гопи, очень красивой гопи, и пошел в комнату Радхарани. Хотя туда нельзя никому заходить. И он был настолько прекрасен, Радхарани обняла его, Осаки. Никто не может, кроме него. И вот Махини явилась. И Махини, когда Махини явилась, то тогда те полубоги и демоны, они посмотрели на нее и были очарованы, откуда она пришла, настолько прекрасна. Они демоны, они для них, они хотели с ней познакомиться, поговорить. И полубоги, они начали ждать. Тоже Господь сказал им: не беспокойтесь, я тут. И после этого эти демоны начали спорить, кто первый с ней будет разговаривать. И таким образом, они начали говорить, откуда ты, как тебя зовут, настолько ты прекрасна, мы никогда тебя не видели, они были очарованы ее красотой. И Махини спросила: чего вы сражаетесь тут? Как мы тут братья, но нектар, из-за нектара мы сражаемся. Может ли ты помочь нам? И Махини сказала: хорошо, я могу сделать, если вы не будете со мной спорить. Нет, не будем. Вы будете меня слушать. Да. То есть вы должны следовать тому, что я говорю, иначе я не могу вам помочь. Да, мы готовы слушать, следовать тому, что ты говоришь. Ты хорошо, давайте горшок с нектаром. Я его подержу. А вы идите, примите омовение, переоденьтесь, сядьте в очередь. И в общем, они пошли, переоделись, помылись, переоделись, украсились и сидят, ждут. И тем временем Раху и Кету, они демоны, но они как-то сели в ряд полубогов. Они были очень умны. Они думали, кто что скажет, нас тут не видно. и вот поскольку пока раздают, может кончиться, поэтому лучше сесть поближе. Это Махини сказал, что сначала полубоги сидят, а потом демона я раздавать буду, хорошо, как хочешь. Мы как бы нехорошо с женщиной спорить, поэтому мы и так демоны могущественны, поэтому подождем. И вот эти два демона, Раху и Кету, кто может что сказать, может кончиться, и на всякий случай они решили сесть поближе к полубогам. Сурья и Чанда, они обнаружили, что это асура, и вот она Махини раздавала нектар, и когда они уже всем раздали, и когда уже даже Равану Кету досталось, что в чем проблема, они начали пить. И тогда Сурья и Чандра, они сказали, что вот они демоны, и Бхагаван своей чакры отрубил ему голову, чтобы Амрита не дошла до их тела, просто застряла. То есть, поскольку их... Они все-таки прикоснулись к нектару, их головы они стали такими бессмертными. И Махини, она хотела обделить асуров. И хотела помочь полубогам. И как это возможно, что Бхагаван, он должен быть беспристрастие, он должен быть нейтрален. Да, Бхагаван нейтрален. Они демоны. Если Амриту дать им, они не могут принять ее, переварить. Они все время будут сражаться. Это плохо. Справедливости все равно не будет. И вот таким образом Амрита, она раздали только полубогам, а демоны, они ничего не получили, и тем временем начали возмущаться. И асуран начали возмущаться, мы с ними добывали, и давайте сражаться. И асуры, и демоны, и девы, они начали сражаться. Вы не можете представить, насколько такая большая война была между ними, и Нарада явился. Нарада говорит, почему вы сражаетесь, что случилось? Уже случилось то, что случилось, уже случилось, зачем сражаться? И таким образом, по милости Нарады, они прекратили сражаться, стали извиняться, что неудобно было, что они пахтали и ничего не получили. И история есть такая, что Бхагаван Шри Кришна, он говорит полубогам, такой совет дает. Этот совет называется техника такая в политике. Господь говорит, они могут с вами спорить, но вы не спорьте. Чтобы они не говорили, вы соглашайтесь со всем. Не говорите «нет», поскольку если вы скажете «нет», то это нехорошо, поэтому сдерживайтесь и соглашайтесь со всем. И Господь говорит о как и вот и было, в общем, змея и мышь, они... И крыса, она попала в какое-то обстоятельство со змеей, и эта змея попросила эту крысу, о мой брат, да, какой брат, меня тут сожрать хотели, этот брат, но ты не бойся, мы в одной проблеме, не в ловушку, которую попали какую-то, ты сейчас мой друг, как друг, как? Да, друг, и ты должен помочь мне, мой друг, как, что, смотри, у тебя зубы есть, ты можешь прогрести эту дырку, и мы можем вылезти. И хорошо, но я боюсь тебя, ты меня сожрешь. Не-не-не, сейчас я тебя не сожру, ты мой друг, зачем боишься раньше времени? Ты давай дырку прогрызи и выйдем отсюда. И вот эта крыса, она начала грызть, и вот она прогрызла дырку, что змея могла выйти. И тогда змея схватила эту крысу и съела. И крыса сказала: «Как мы же договорились тут? Ну, сначала тебя съем, потом пойду». И также Господь дает такой пример полубогам, что подобно тому, как змея и крыса, то есть вы с демонами договорились, что сначала не сражаться, то есть вы станете успешными, я с вами. И таким образом, по милости Верховного Господа в форме Махини, они обрели Амриту, и те демоны, они были очень опечалены, что мы обмануты полубогами. И что делать? И сейчас Шанкар Бхагаван, он явился туда и сказал Господу: «О Господь, я хочу видеть тебя в той прекрасной форме Махини». Но Господь сказал: «Не надо, тебе не надо, нет, я хочу видеть». Я был занят в то время, и поскольку я принял, был без сознания и пропустил, поэтому я хочу видеть тебя в такой форме. Нет, тебе не надо видеть, ты очень уважаемый, но нет, я хочу видеть все твои аватары. Но он сказал: «Ты тапасы, зачем тебе? Нет, я хочу видеть». Хорошо, когда ты увидишь. И тогда перед Парвати Шанкар Бхагаван, он был рядом с Парвати, Надия была там же, и тут внезапно смотрит некая прекрасная женщина, она танцует с мячом. Настолько прекрасно, я никогда не видел ничего подобного. Шанкар Бхагаван, он забыл о том, что жена Парвати рядом с ним, Нади, его бык, и он пошел за ней. О, красавица, подожди. Нет, она уходит дальше и дальше. И таким образом, в итоге, Махини ушла, и Шанкар за ней следовал. Она очень быстро убегала по разным местам, и в итоге Шанкар Бхагаван не смог сдержаться и схватил ее. И из Махини Бхагаван Шри Кришна, он явился, и он опять... И тем временем, вот эти месторождения железа, ртути, золота, серебра, меди и прочее, они от Шанкара произошли. Шанкар Бхагаван, у него выпало семя в погоне за этой махини, то в этих местах, куда попало его семя, образовались месторождения металлов в цернах. И вот Верховный Господь говорит, что ты смотри, ты победивший вожделение, то смотри, что с тобой случилось, моя майя настолько сильна. И Господь предупредил его, но все же так случилось. И таким образом, сейчас следующая глава о ману, разных ману. И вот седьмой ману – Шрадхадев. В то время Бхагаван Вишну, он принял форму Ваманадева. И вот этот ману все равно как-то… А Бхагаван… Бали Махарадж, Индра Махарадж перечисляет, кто кем стал. Поскольку в каждую мандвантару особая ману приходит, и у каждого ману разные имена, и Верховный Господь, Он тоже является как какой-то полубог, чтобы помочь Индре, это каждый раз случается. Иногда как Вамандев Махарадж, он помогал Индре Махараджа. Он всегда помогал, он родился от Адити. И таким образом каждый раз с различных мандвантар, разные ману, они приходят и чтобы ману помочь, Верховный Господь является в разных формах. Иногда как Вамана, иногда как Сарвабхаума. Иногда как Ришабха, или Вишваксен, или Дармасету, как Судама, Вишну. Вот Махарадж перечисляет, каких манов, какими именами Господь является в различных манвантарах. And different a kind of incarnation of Supreme Lord coming and taking birth in heaven. И вот так Господь является на небесах, рождается в различных инкарнациях, чтобы помогать ему править. И вот мы дошли до того, где Бали Махарадж. Бали Махарадж, он был настолько могуществен, он его Гурудев был доволен им. И он получил всю милость от Гурудева, и сейчас Бали Махарадж и вот однажды он организовал Вишваджит Ягью на берегу Нармады. И вот однажды он совершил ягью, и Бали Вишваджит ягью, он хотел победить Индру, чтобы опять забрать себе контроль над райскими планетами. Но они сказали, что сейчас не время, жди в начале всего. Это перед вот то, о чем я говорю, это случилось перед тем, как явился Ваманадев, когда полубоги увидели, что все демоны, они под руководством Бали Махараджа Вишваджит Ягью организовали, чтобы победить весь мир. Они приблизились к Гурудеву, к Брихаспати, а он сказал, что сейчас ничего не можем сделать, ждите. Then in the meantime, when и тем временем Адити, Ма, when finding that all my, you know, son, they are, driven out of heaven. Она когда увидела, что после Вишваджит Ягья он был очень могуществен, и Бали Махарадж, он смог. Then Aditi Ma requesting husband. И вот Адити, она попросила своего мужа Кашьяпа сказать: «О Господь, я страдаю, поскольку они мои дети, и Индра и прочие, они их выгнали. Они потеряли свое положение, уважение. Я хочу, чтобы они вернулись назад и правили небесами, райскими планетами. И муж, и ты дать мне какую-то врату, какой-то обет, с помощью которого я могу стать, родить какого-то ребенка, который смог бы все это сделать, как дети, когда она хотела сделать наоборот, то есть выгнать полубогов, и чтобы демоны были там на небесах, а здесь наоборот. И вот, когда она просила, то Кашьяпа подумал и сказал: «Хорошо, я могу посоветовать тебе соблюдать врату». Это называется паю-врата. Это значит, что нужно пить только молоко. Но еще какие-то правила и предписания есть, их достаточно много, но так или иначе, а дети, у нее была преданность Верховному Господу, и она паю-врату стала соблюдать. И она совершала эту врату безупречным образом, как ей сказал Кашьяпа Муни. Она всегда кормила брахманов, давала пожертвования, поклонялась Верховному Господу и прочее. И после этого, так или иначе, Браман Махарадж, он явился в форме в ее чреве, как сын Кашьяпы. И таким образом, и Ваман он явился, таким образом он... И когда Ваман Махарадж явился вместе с Шраван, and you know very nice Shravana Nakshatra Vaman Dvadasi. Shravana Nakshatra Vaman Dvadasi. This way. И таким образом. Vamanji Maharaj. Vaman Maharaj, он родился, и все были очень счастливы, и все полубоги танцевали, и Гандхарвы, они кидали цветы с Надаканана, играли на музыкальных инструментах. И после этого, вот как Вамандев родился, ему начали давать разные подношения. Шанкар Бхагаван, Парвати, Индра, они все что-то принесли ему. И таким образом, каждый дал какое-то пожертвование. И после этого Ваман Махарадж went to place, I already told, in 18th chapter. Sronayam Sravano Dadasyam Bhuvate Abhijiti Prabhu Sarve Nakhatra Dara Dhyas Chakrurta Janma Dakshinam. In the month of Sravan, when all star position is very good, когда положение звезд очень благоприятно, Sravana Dadasyam, в день Двадаши мы постимся на Шраван Двадаши, и в то время Вамандев в полдень в Абхиджит Накшатру между 11:30 и 12 Абхиджит Накшатра, и в то время Господь явился, и все были очень довольны Его явлением. Все муни-риши, они были очень счастливы. Он был очень мал, но очень прекрасен. Праджапати, он даже Брахма, он явился и начал самскары проводить. Ну, как бы он сам Бхагаван, но чтобы дать нам пример, это произошло. No clothes, you know, skin from trees. Он был одет в уповиту, какую-то кору, кору от деревьев и зонтом. И он пошел на место Яги. Кого? Yagya place of Bali Maharaj. Bali Maharaja. There when и вот тогда, И в то время издалека они почувствовали какую-то силу, и Вали Махарадж, и все его... Somebody speaking mantra, somebody offering swaha, swadha, you know, habbo, kabbo. Nobody knowing the habbo. What is the meaning of kabbo? You know? Что это слово значит? Никто не знает. Never can know. Kabbo means the offering for poor fathers. Это, ну, это подношение этим предкам, хави. Для полубогам. Ну, это в ягьях используются вот эти слова, что кому предлагают, с какими мантрами, словами и прочими. И вот, и все встали, кто там присутствовал, Бали Махарадж, когда Ваман пришел туда, даже сам Бали Махарадж встал и сказал, иди ко мне, мы очень удачливы, что ты пришел сюда. Свагатам, и Бали Махарадж говорит, Swagatam te namastubhyam Brahman kim karva? O Brahman. O Brahman. Ты очень могуществен. You are welcome. Most welcome. Ты, мы приглашаем тебя. Что можем сделать для тебя? Brahmasinam tapah shakshat manne tvaryo vapurdharam. Your body is so. Твое тело настолько могущественно, мы видим свет исходит от него. Ты подобен Богу Солнца. И после этого Бали Махарадж начал говорить, но мне немножко надо, может ты исполнить мое желание, да. Я, мне место для баджана нужно. Но мне вот три шага надо земли. Я вот могу три шага квадратных мне надо. Но что ты будешь делать с этим маленьким местом? Ну, мне надо. О, я великий царь. Я могу, я повелитель трех миров, а ты оскорбляешь меня. Ты можешь забрать себе всю Азию, я тебе могу ее отдать. Или любую варшу, Барадваршу, или любую варшу ты можешь взять. Вот ты просишь всего три шага земли, зачем? Ну, по крайней мере, возьми какую-то деревню на крайняк, нет, три шага земли надо. Но как? Ты ничего не знаешь о своих интересах. Что ты будешь делать с этими тремя шагами? Нет, мне нужно. Ты дашь или нет? Я могу бы больше дать? Нет, мне надо ровно три шага. Хорошо, я дам тебе. И после этого что случилось? 21 глава Шука говорит, इति बोइरो चेनोर वाक्यम धर्म युक्तम सौसुन्नितम निशम्यो भगवान प्रीता प्रति नंदुत दम अवब्रे Бали Махарадж, он очень смиренно говорит, ты великий браман, я очень удачлив, что ты пришел на нашу ягью. Но ты спросишь настолько мало, что для тебя бесполезно. И Бхагаван говорит, и Ваман говорит, Janadeva sunnitam, kulochitam, dharmajutam, jasaskaram. You are speaking rightly. Ты говоришь правду, поскольку ты очень славен. Твои предки они велики, и ты говоришь соответствующе. Ты внук Прохлад Махараджа. Мой отец Виручан, он очень тоже могуществен, и таким образом Бали Махарадж говорит, Виручан, путра, точнее, Балидев, heretical factor, very powerful, all gods. Они очень могущественны все. И... Now, bachaha, stavaita, janadeva, sunnitam, kulu, chitam, dharma, jutam, jasaskaram. You are speaking rightly. Because ты говоришь правду, поскольку, естественно, ты велик, твои великие предки, ты достоин их, но мы... Yasu pramanam bhrigavaha samparaye pitamaha kulavidya prasantaha. Evidence is that Prahlad already there. И свидетельство тому, что Прохлад. Prahlad was one example. Пример. Also your father, и твой отец Вирочан, он тоже очень могуществен, и ты могуществен. Вирочан sometimes attacking heavenly. Вирочан иногда нападал на райские планеты, что сам Индра убегал, и ты, поэтому ты говоришь правильно, но мне надо всего маленький клочок земли, если хочешь дать, да, и не хочешь, я ухожу, нет, я дам тебе. И после этого что случилось? Шукрачарья, он ачарья демонов. Он начал говорить. Эсо вайрачи вайречи вайречино сакшат Вишну раббаяха. He is this, is Vishnu himself. Он сам Вишну. He coming here. Он пришел сюда. To get control over the Vishnu Samhita. Забрать все у тебя. He is asking three. Он просит три шага земли. Don't be fool. Don't give. Не верь ему, не давай. И Бали Махарадж говорит. Это более хорошо, если сам Вишну пришел ко мне, я очень удачлив, поскольку по милости Прохлад Махараджа, согласно общению вы получаете вашу силу. И Бали Махарадж из-за общения с своим отцом, с дедом Прохлад Махараджем, почему Бали Махарадж был настолько могуществен, поскольку Бали Махарадж он всегда общался со своим дедом Прохлад Махараджем. Он со своим отцом Вирочаном не общался. И поэтому он стал таким. Now actually, и вот Шукрачарья говорит. Эсо вайречене сакшат Бхагаван Вишну раббаяха кашьяпат адитер ято деванам карджа садака. He's going to fulfill the desire of. Он хочет исполнить желание полубогов. Будь внимателен, будь осторожен. Он родился от Кашьяпа и Адити. Будь осторожен. Но саду манне дитянам махан упагату анайо. Big problem going to happen. Большая проблема случится для всех демонов. But actually Indra Maharaj speaking, I already promised. Но Индра Махарадж говорит. А этот Бали Махарадж говорит, я уже пообещал. Ну и чё, что пообещал? Поскольку до тех пор, пока ты не взял воду с клятвой, с мантрой «Ом», ты не произнес обещание, то оно не считается. Если да, то попадешь в проблему. И когда Бали Махарадж сказал «Нет, дам», то он взял воду в руки, поскольку из мантра перед подношением нужно произнести мантру определенную. И вот он взял воду в свою руку и произнес мантру. И когда он взял воду, капнул воду, чтобы произнести мантру Шукрачарья, очень разгневался, сказал, будь внимателен, что это сам Вишну, он пришел, чтобы не для того, чтобы взять три шага, чтобы забрать все у тебя, как ты можешь жить дальше, как будешь себя поддерживать, и таким образом. Но Бали Махарадж, он сказал, нет, я пообещал. Я сын Прахлад Махараджа, я не могу нарушить мое обещание. Я отдам ему, даже если он Вишну, это еще лучше. Я думал, что он Брахман. Но если ты говоришь, что он сам Вишну, я более удачлив. О, Риши Муни, они не могут через свои аскезы увидеть Верховного Господа, но сам Вишну пришел ко мне. So now actually, when Bali Maharaj giving, когда Бали Махарадж он сказал, прими, я дарую тебе то, что ты хочешь. И что случилось? Первым Шукрачарья подумал, что мой ученик не будет следовать мне, и поэтому в форме куша, в тонкой форме он вошел в эту командалу, откуда он хотел воды налить в руку, и заблокировал отверстие, чтобы вода не вышла, и он не мог налить воды, чтобы мантру произнести. Он смотрит, забилось, он взял, взял траву куша и проткнул это отверстие, и таким образом выколол один глаз у Шукрачарьи. Он не понял, почему вода не капает, взял травинкой, проткнул отверстие, это в глаз Шукрачарьи попало. И таким образом, после этого, он налил воды в руку, произнес мантру, и Вамандев принял форму Тривикрама. Одной ногой он до Сварги, вторая до Паталы, и сказал, все, два шага я сделал, и как, где же ты третий шаг, куда мне наступить, нету места, ты не выполнил своего обещания. И Бали Махарадж не мог ничего сказать, он растерялся. И таким образом, двумя шагами он покрыл все миры. Одна нога у него была у... Putting his leg up with, you know, from Angushta, that broke it. And from there, what a Chinmaya Jau, that is called Ganga. Sometimes also in different, you know, Purana is written. Вот, that time Brahma, оттуда Ганга начала течь. И Брама однажды увидел, что лотосные стопы Верховного Господа достигли Брахмалоки, и с командала он омыл лотосные стопы Верховного Господа. И Бали Махарадж, он сказал, ну, он сказал Бали Махараджу, что ты не выполнил свое обещание, давай еще один шаг. И что делать? И Прахлад Махарадж, он явился своему сыну. И Прахлад думал, что мой сын, внук очень удачлив, поскольку сам Верховный Господь явился в его, перед ним. И вот Господь... Варун Паш называется это. Паш значит окова. Варун. Varun Pash is one kind of special bondage. То есть это такое оковы, как, из которого нельзя вырваться. Это такое очень, как сказать, крепкие оковы. И вот Бали Махарадж не знал, что делать. И все асуры начали возмущаться, что нашего царя в такое положение поместили, и что же делать? Но Бали Махарадж, Вамана сказал, что ты обещал мне, но он не смог исполнить свое обещание, что делать? И его целомудренная жена, Бали Махарадж, она пришла с кувшином воды, чтобы поклониться, совершить Абхишеку. настолько разумная жена, и это называется настоящей женой, согласно ведическим предписаниям, это есть настоящая жена, жена и муж, согласно ведам, у них разные тела, но душа одна, единая. И это они, и очень такая крепкая дружба между ними. И в ведах описывается, что Сахадармини, Ардхангини, вот эти слова вы слышали? Нет. Вы можете слышать, они не могут. Ардхангини, вот это слово значит полтела буквально. То есть жена считается половиной тела, как Шанкар и Парвати. Ардхангини значит практически одинаково. А во время Вивахи есть такая мантра, она произносится. Вам нужно произнести то, что мое сердце, твое сердце и мое сердце, оно не отлично. Если вы эту мантру не произносите, то ваша свадьба, она не успешна. И таким образом, смотрите, и вот его жена пришла и дала совет своему мужу, почему же ты не скажешь Вамандеву, о Вамандев, ты наступи на мою голову, помести свою стопу на мою голову, почему? И он муж, и Бали Махарадж сказал, да, почему бы и нет, и это есть настоящая жена, которая дает такие ценные советы вовремя. Видявали, как так звали, и я. Виндавали. И по наставлению Виндавали Бали Махарадж сказал, о Господь, ты не находишь больше места, чтобы наступить третьим шагом, и наступи на мою голову. И Бали Махарадж стал очень доволен, он наступил на голову Бали Махараджа. И Прохлад Махарадж, он начал воспевать славу Ваманадеву, о Господь. Я не настолько удачлив, как мой внук более удачлив, чем я, поскольку Нарсимхадев благословил рукой Прохлада Махараджа, а Ваманадев стопой. И таким образом Брама, Шанкар, они все. Сказали, что Брама, Бали Махарадж, он отдал тебе все, ты хотя бы должен его освободить. И после этого Верховный Господь говорит, теперь ты можешь идти на Суталу. Я обещаю тебе, что что в Сутале там, Сутал значит, внизу есть, это больше богатств, чем на небесах. И после этого Прохлад Махарадж и все остальные, они отправились в Суталу, и там Верховный Господь Ваманадев, согласно своему обещанию, ты можешь найти меня всегда здесь, у ворот. Я буду как стражник на твоих вратах, и Бали Махарадж со своим окружением, они отправились на Суталу. И следующую Манвантару, следующую Ману, Бали Махарадж, он уже выбран был Индрой в следующей Манвантаре. Бали Махарадж станет Индрой. Это все организовал Верховный Господь. И вот Бали Махарадж. Вот так опустился до Суталы, и однажды Раван пришел, чтобы Бали Махараджу как-то повредить, Ваман Махарадж, он его пнул, что он отлетел на очень большое расстояние. Ваман Дев, он дал обет, что я буду защищать тебя, я буду твоим стражником. И также Упендра, одно из имен его, Ваман Дева, почему? Почему? Упа Индра. Упа Индра значит, он брат Индры, и он помогает Индре поддерживать его, как сказать, ну, трон, положение, как сказать. И вот ягья была, Бали Махарадж не смог закончить свою ягью, и так или иначе, по наставлению Брамы, сказали, ты можешь завершить свою ягью. И какая шлока? 22 главе говорится. This shloka, и вот говорится. Бали сказал, 22 глава, 2 слога. Бидхевинахам нираят падачуто нав пашо вандхят бьясанат дураттаят наивартхо крит кричат бабату бинигрухад асадубадат брисам уддичедатха. I never fear. Я никогда не боюсь, что ты свяжешь меня. Я не боюсь отправиться в ад. Но я боюсь, если я потеряю мою правдивость. Я могу делать все. Я мог, может быть, меня сместили с моего положения, нет, не будет места в раю, на небесных планетах. Может быть, ты свяжешь меня, но я не боюсь этого. Я, может быть, могу быть в какой-то большой проблеме, но я не боюсь. Но я боюсь. Не стать лживым. Я всегда придаю значение истинности моих слов. И таким образом, Бали Махарадж. Кто настоящий саду? Мой дед. Бхагавадийо санматхо пралхад авискрито садувадаха. Кто такой саду? Кто такой не саду? Вот это пример. Я не могу потерять мое терпение. Я не могу говорить ложь. Я обещаю, что я буду всегда говорить только правду. И Гурудев проклял его. Ты потеряешь все. И таким образом, Виндавали, она тоже начала молиться Верховному Господу, и Брама явился. И Виндавали, она молится, о Господь. Двадцатая глава. Катха прабху ставо ким асвато аваханти дакто хри табодарор питам крито куртивара. Actually, these three worlds. На самом деле, эти три мира, в которых ты являешься своей лилой, ты сотворил их. Сришти, творение, поддержание, уничтожение — это все твоя лила. What we can offer to you? И что мы можем предложить тебе? Это наше эго. Что мы можем что-то тебе дать? Everything. Все. Весь мир, бесконечные миры, они уже твои. Иногда мы становимся царями. Иногда. Sometimes we become king. Jamindar, I can give to you. Who giving? Она говорит, что все твое, весь мир твой. Иногда мы выражаем такое ложное эго, что можем что-то кому-то дать. То есть все цветы, которые вы хотите предложить Кришне, они исходят из Кришны, еда, плоды и все прочее, это все исходит из Кришны. И она говорит, наше ложное эго, что мы хотели подарить тебе три шага земли, это наше ложное эго, поскольку все и так принадлежит тебе, это ты. Но иногда мы забываем и выражаем ложное эго. Rito sarvasyam nayam arhati nigraham 21. If Brahma speaking and и Брахма говорит, возносит молитву Господу, о Господь, это плохо. Он дал тебе все, и сейчас ты должен освободить его. You can make him free. Bhutavavano bhute sadeva devo jagan mayo munchainam rito sarvasyam nayam arhati nigraham. You cannot give punishment. I know you have power. Я знаю, у тебя есть сила, но Гуру Вайшнавы и Верховный Господь, у них есть, может быть, обе силы. Какие силы? Они могут как благословить и наказать. Будьте внимательны, когда Гуру Вайшнавы наказывает кого-то. Что так можно сказать, что вы там не гуру, мы от вас уходим. Это описывается, что Верховный Господь и Вайшнава не могут как благословить, так и наказать. Вам нужно принимать это все беспристрастно. Аваханти тякто хриаставо таво амачан стадаво тат аваропи тат аваропи такартивара. Everything все принадлежит тебе. Мы только можем выражать ложное эго, что мы что-то тебе предлагаем. И вот Брахма говорит, Бхагаван говорит, когда Брахма, он спросил Верховного Господа, о Господь, он уже отдал тебе все, ты не должен его наказывать. Nayam arhati nigraham prabhu, you should not give him. Oh, Господь, ты не. Prabhu speaking, what do you mean by punishment? И вот говорит, а что значит наказание? Бхагаван вачо. И вот Бхагаван говорит, о Брахман, о Брахма. Я анукриннами тад бишо видуноти ахам. Externally you can find that. Внешне можно найти, что я наказываю его, но это не наказание. Я очищу его сердце. Он выражал свое ложное эго, и я хочу очистить его сердце, и поэтому я наказываю его. Если я хочу благословить кого-то, то вначале всего я хочу очистить его сердце. Когда я хочу благословить кого-то, то первое, я хочу очистить его сердце, то есть для этого я наказываю его, чтобы ложное эго устранилось. А кто я? Как, чтобы человек осознал, что Верховный Господь, он все и вся, а он никто, то после того, как Господь дал Читушлоки Бхагаватам, Брахме, то Брахма начал молиться вот этими словами. Что иногда я могу возгордиться, что я Творец Вселенной. И поэтому, о Господь, в начале всего я прошу Тебя благословить, чтобы никогда у меня не было такого такой гордости, такого умонастроения. Благослови меня. И Брама, Бхагаван Шри Кришна, он благословил Браму, что мое наставление, я даю тебе урок в этих четырех слогах. Но будь внимателен. В этот, это учение, которое я даю тебе. Если ты примешь его и осознаешь, пытайся следовать моим правилам и предписаниям. И абсолютно, абсолютно не наполовину, а полностью. И тогда никакого ложного эго не придет к тебе и не затронет твое сердце. Я обещаю, я благословляю тебя. Бхавана, значит, одну калпу, следующую, никакого беспокойства у тебя не будет. И ты не будешь озадачен этим ложным эго. И таким образом, Бхагаван Шри Кришна, Ваман Махарадж говорит: о Брама, почему ты просишь меня от его имени, я разве его наказываю? О Брама, тот, кого я благословил, я забрал у него все, чтобы у него не было никакого ложного эго. Он может открыть свои глаза, что хорошо. Он не может чувствовать никакого ложного эго, если Кришна заберет все, как, например, из 10-й песни. Это Триданди Бикшу, когда он потерял все в 11-й песне, точнее. Вот про Триданди Бикшу рассказывается. Брахманджа Анупранами Тадвишо Видуноти Ахам, Видуноти Ахам. Если хочу благословить кого-то, то сначала я Видуноти, не просто Дуноти чисто, а Видуноти, значит, особенно я очищаю это место, чтобы никаких пятен, нечистоты никакой не было там. Брахманджан Анупранами Тадвишо Видуноти Ахам. Janmadaho purushostabdhalokam mamcha vamannate. Sometimes people become иногда so false ego. Люди, who is Supreme Lord? Очень... Who is Jagannath? Speaking this way. That's они преисполнены ложным эго, они думают, кто же такой Кришна, кто Джаганнат. All, you know, но не думают, как возмущаются, что вообще кто такие. Now we are going to get a very excellent, you know, teaching. И поэтому, чтобы избавить их от всякого ложного эго, я забираю вначале все, и от Бали Махараджа мы получаем такой превосходный урок. Смотрите, Бали Махарадж, его решимость. 30. Столько проблем пришло к нему. Гуру проклял его, чтобы он все потерял, все деньги, все богатство, все уйдет от тебя. Ты станешь нищим, но все же. Гуру его сначала ругал, что не нужно делать этого, но он игнорировал советы своего гуру, поскольку я уже пообещал, потом проклял. Но все же это не подействовало. Он, его сместили с его положения, в тюрьму посадили, столько проблем. Но Бали Махарадж не оставил свою истинность, поскольку он пообещал, он не мог нарушить слово, поскольку вот эта истина, она превыше всего, а Верховный Господь — это воплощение истины. И кто такой Верховный Господь, вы не знаете. В 10 части описывается, эти полубоги, они возносят молитвы деваки в тюрьме. что ты topmost, наивысший, ты лучший, ты воплощение любви. И вот так или иначе, в любом состоянии мы не должны терять наше терпение. Вы знаете, какое терпение имел Бали Махарадж. Долгое время он... А он был связан, он не мог даже с Бишме поклониться, только в уме поклонился. И таким образом... И Ваманде говорит, он, смотрите, я... But still, Bali Maharaj not become angry. Я как-то занимался какой-то политикой с Бали Махараджи, но Бали Махарадж не разгневался. А если вы например, пойдете в какой-то... You know, Bamandev, first of all, when you came, we show you a short figure, a three-step figure, this one. Now you are showing this way, we cannot accept. А, но поскольку он обманул его, то можно было возмутиться, что он пришел. Пришел в такой маленькой форме, попросил три шага земли. Я думал, ты три шага земли просил, а потом, когда ты увеличился в миллионы раз, это как бы нечестно, на этом мы не договаривались, можно было переспорить, но Бали Махарадж не сказал этого, поскольку все равно я отдаю это Вишну, ты сам Вишну. Что я тебе, что вы хотите пожертвовать мне? Или Вишну, или Господу? То есть все, что вы, цветы, плоды, землю или еще что-то, это уже его. У вас что-то есть разве? Даже ваше тело, но не ваше. Нельзя даже так сказать, ничего, только Верховный Господь. И вот сейчас Ваман Махарадж благословил. Те полубоги, они не могут, даже полубоги, они не могут обрести то место, которое я дам тебе. Those demigods also cannot get that kind. Savarne antarasyayam bhavitendriyo madasrayoho. This life, you go to Sutal and take a privilege to stay in a very nice way. But next Savarne mandvantara, you are going to take the place of position of Indra. Занимать положение Индры, я сделаю тебе Индрой. Саварнир, Саварнир антарасяям бхавите Индра мадасрая. Also I can support you. Мадасрая. Я буду тебя поддерживать. Time, и до того времени суталам мадхьястам вишвакарма винирнитам. Мой этот инженер Вишвакарма, он тават суталам Тават сутарам адхьястам вишвакарма винирмитам джададхайо вядешчо крамос тандра парабхаву. But here actually no pusarga nivasatam sambhavanti mamekshaya. Я буду заботиться о тебе непрерывно. Непрерывно я смотрю на тебя. Чтобы никакие проблемы, никаких болезней, никакой старости не было. То есть на сутале это ничего нету. То же самое тело, то же самое Индра, он никогда не стареет, и прочие обитатели, они принимают амриту. И тебя невозможно победить, у тебя нет усталости, нет ничего такого, это место, оно превосходно. Индрасена Махараджа Джахи Но Бхадравасуте. Индрасен Махараджа Джахи Бхо Бхадравасуте. I bless you. Я благословляю тебя. Бали, о Бали, ко, сутарам, иди на суталу. Гятиви париб, гятиви париваритава. You can go all your, you know, families and everything, all your. Ты со всем своим окружением, своей семьей, иди туда. You can go. Even those demigods, they are also, you know, expecting that kind of facility, which is not available there in Sarga. Даже те полубоги, они хотят обрести те возможности, которых даже нет на Сварге. И вот сейчас Матси Бхагаван, Джай, Джай. Pralaya payadi jaladhi taban sige. Very nice. You see? You realize this point? Поете этот киртан, понимаете, о чем он? Now, Масавтар Бхагаван ки. Вот, there is one king, nice name. Саттабрата. И вот был один царь Сатьяврата. Саттабрата king is very nice. И вот king, царь Сатьяврата, он был прекрасным царем. And there actually he is, you know, там, one day. Однажды. One day Саттабрата. Сатьяврата. You know, wanted to take bath Kritamala Nadi in South India. Он хотел принять омовение в реке под названием Критамала. И там такая практика ежедневная была. Он повторял мантры там, предлагал воду. И вот он уже собирался выйти из воды, вернуться в свой дворец, и когда он предлагал мантры и предлагал воду, какая-то маленькая рыба, на санскрите сафари называется эта рыбка, на санскрите, и на Бенгале путимач, на английском я не знаю, как мелкая рыба называется. И вот так или иначе, малек какой-то, он был у него в ладонях, он подумал, что это он. Он предлагал эту воду, и в руках у него рыба оказалась. Но он уже собрался выкинуть, но рыба говорит, подожди, не кидай меня, я боюсь, почему? Что, рыба говорит, да, я очень боюсь, о царь, защити меня. И царь свою командалу, это емкость такая для воды, он рыбу поместил и пошел. И когда он вернулся из этой реки Критамала в свой дворец, то рыба говорит, о царь, мне неудобно в этой командале, места очень мало. И как ты выросла, как ты выросла? И вот он взял ее. Another pot, big pot, still increasing. Oh, king, I cannot feel comfortable. Then again, putting in pond. И вот опять места мало. Потом я в озеро поместили. Тоже места мало. И спрашивают, кто же ты? Ты говоришь как человек, но тебе нигде неудобно. Места мало. Кто ты говоришь? И сказали, что помести меня в океан, мне уже мало места в этом водоеме, и скажи мне, кто ты, прошу тебя. Я тот Верховный Господь. Я пришел в форме Матси, поскольку... That's why sometimes Supreme Lord come in the form of beast, Varaha, И поэтому Господь, чтобы все были им довольны, Он рождается, является в различных образах. То есть в форме каких-то животных, людей или еще чего-то. И вот я тот Верховный Господь, и что же ты хочешь? И как ты увеличиваешься? Теперь я понял, что ты Брахмавасту, я знаю. Но что ты хочешь? На самом деле, с сегодняшнего дня, этот весь мир будет потоплен, затоплен водой, но не бойся. You can find one big boat. Big boat coming in front of you, and you can find one matsa. I can come in front of you, and you can find one rope. You can tie with my antenna there. You can tie antenna and fix with that boat, and I like to travel. All you know, I like to travel. И в общем сказал привязать веревкой. К рыбе эту, как ее, ты прослушал, то есть нужно собрать все семена, все, все семена всех растений, все, что есть на этой земле, and all Saptarshi, seven rishi, собрать это все и семь риши. And Prolaya, you know, in this water, I can travel. Very nice. И по этой воде я могу плавать. And all Saptarshi, и все Саптариши, и царь сделал то, что ему сказал Верховный Господь в форме рыбы, и этот царь. И вот седьмой день, и весь мир он затопился, негде жить, и он увидел, что какая-то лодка, и царь, согласно наставлениям его, он собрал все семена, положил их на эту лодку. И семь риши, они тоже пришли там, и они сели и начали ждать. And you go on thinking about me. И ты продолжай размышлять обо мне и говорить обо мне. You can hear this total topics, ты можешь. Topics in Matsya Puran. Вы идете в это все в Матсья Пуране более подробно рассказывается об Матсья Аватаре. Because there you can find. И там можно найти, что во время Пралая Хайгриф. Хари, Хайгриф ке бат кое. Хари. Хайгриф, you know, take the Veda from Brahma's, you know, mouth and go into water. So Hayagriv, you know, you kill Hayagriv, Hari, kill, and Raja, Vaivatsara Manandaru Hule. That Sattaprata Raja become Manu. И вот впоследствии Сатьяврата царь, он стал Ману. This way you see. И таким образом, gradually you see, постепенно, and top to bottom from start. С начала до конца kind of вот разные аватары Верховного Господа снисходят. Иногда Верховный Господь является в форме варахи, иногда в форме матси, рыбы, и различных других формах. Нрисимхи. Now we are going to enter into ninth canto. Девятая. Ninth canto. Глава. Actually, we are going to step into ninth canto. Девятая песня. И в этой десятой песне говорится о Шатрадеве Ману. And Dakha Duhita Aditi is the wife of Daksha. You know, Dakha Duhita, Dakha Duhita Daksha, meaning daughter of Daksha, is Aditi, he is the wife of Kashyap, and Vibhasan took birth there, and Vibhasan Uttam Manu. And his name is Откуда они произошли, этот Ману, его родословно. И вот этот Саддадев Ману, он хотел иметь детей. Он хотел организовать ягью в честь, благодаря которой он мог бы ожидать, что у него родится мальчик из этой яги. И Муни-риши, они совершали ягью. И Ману Махарадж, Шратадев Ману, сказал, совершайте ягью как следует, чтобы я смог, у меня был могущественный сын. И вот они совершали ягью, и тем временем этот Ману был занят каким-то делом, а его жена пришла и сказала Риши Муни, не, я жену хочу, дочку хочу. Как муж сказал, сына надо, ты дочку хочешь. Но они начали по-другому делать ягью. И вдруг родилась дочь, Ману разгневался, как я вам сказал. Чтобы сын у меня был, вы там риши, а вы что сделали вообще? Ну, они сказали, мы не, нет, твоя жена пришла, сказала, что ты дочь хочешь. О, правда, что делать? Но мне сын нужен, что я с дочерью буду делать? И Васиштха Муни начал молиться Шанкару, о Господь, ты могущественный, пожалуйста, благослови сына царя, чтобы у него был сын. И Шанкар сказал, хорошо, она может стать мальчиком, я благословлю. Судумна как-то. Сын Шратхадева Ману. И это Судумна, он пошел на охоту в лес. И как-то он пришел в Илавритавашу, где Гоури Шанкар были. И где бы это давно случилось, где Шанкар и Парвати, отец и мать, они где-нибудь являют свои сокровенные лилы, Муни или Риши, они как-то могут туда, ну, случайно заходить, но они уходят сразу же, и Парвати стало стыдно, что тот мужчина какой-то, и Шанкар сказал, это место, в котором ты не можешь стесняться, поскольку любой мужчина, который бы не ходил сюда, он станет женщиной. И то есть, те, кто в то место, в ту область заходили, они с женщинами становились. И никто, с тех пор никто не знает, если какая-то конь или осел приходит, то конь становится лошадью, а этот осел ослицей, соответственно. И вот он не знал, как-то дошел до этого места и смотрит, смотрят друг на друга. Все женщины стали, как, почему? Они были очень удивлены, все женщинами стали, почему, как это возможно? Им неудобно было возвращаться. Им стыдно было возвращаться со своего леса и увидеть, что мы женщинами стали. И они начали звать Васиштху, о, Васиштха, смотри, что случилось. И Васиштха опять начал молиться Шанкару, о, Шанкару, и что делать? Я обещал моей жене, и я не могу его нарушить. Мое благословение не может стать ложным, но я смотри, что могу сделать. Полгода он может мужчиной быть, полгода женщиной. И благословил таким образом. И после месяц, точнее, и месяц, когда он был мужчиной, он возвращался повелевать своим царством, когда время кончалось, что он становился женщиной, со следующего месяца он уходил, и его эти... подданные, они не были счастливы, они думали, что зачем такой бесполезный царь. И таким образом Судумна он не хотел, ну, когда он был женщиной, он не хотел, чтобы об этом все знали, но что делать. И это Судумна. Now Manu again going at the bank of Jamuna to do И вот следующее, Ману пошел на берег Ямуны совершать аскезу. In a forest, I mean, at the bank of Jamuna to perform yagya, совершать ягью, тапасью. For 100 years. Но в течение 100 лет он обрел 10 сыновей и Икаку Мриго Сарьяти. Дришто, Дришто, Каруш, Нариша, Пишадро, Навак и Кови. 10 сыновей он обрел с помощью своей тапаси. На этом мы закончим. Поскольку дальше большая тема, ее на завтра отложим. The Manu from 10, и вот Ману из 10. Как это Ману Вамша, это семейство Ману, как все другие рождаются. Ванча Калпатур Ваши Кипасиндве Джапатитан Павник Бхевишна Бхевна. Сансара синду тварани хидаям яди свад санкитанам нитараси рамати маноши премахам будху вихарани яди читта бити чайтанна чанда чарани курутану рагам чайтанна чанда чарани курутану рагам. This is our final advice to you all. Ванча калпа дурусти кипасан бхаджи матитанам бхаванам тво.